Если бы у шефа был просто скверный характер, она справилась бы с ним. А если бы не справилась, то ушла с работы. Но она была в него влюблена и потому очень от него зависима. Уволиться означало бы отказаться от него, а она никак не могла этого сделать, хотя прекрасно понимала, что это единственный выход. А может, его вовсе нет? Выхода нет, так пишут на дверях метро. За кабинетной дверью в двух шагах от нее зазвучали шаги, и она поспешно вскочила, заметалась и сбежала на несколько ступенек вниз по полированной английской лестнице. Шеф эту лестницу на самом деле заказывал в Туманном Альбионе и несколько месяцев ждал, когда ее доставят. Доставка из Альбиона оказалась делом чрезвычайно сложным и продолжительным. Видимо, мало кому приходило в голову доставлять лестницы оттуда. «Маня, не мечись!» — приказал шеф с площадки. «Ты что, ковер гладила?» Задрав голову, Маша посмотрела на него. Он стоял, свесившись вниз, и улыбался. Она улыбнулась в ответ. «Ты на меня обиделась?» «Нет». «А почему я чувствую себя виноватым?» «Как все было бы просто, если бы у него был скверный характер. Не обижайся на меня». «Сейчас он скажет, что не любит, когда у него что-то пропадает и когда его отвлекают. Я терпеть не могу, когда у меня пропадают файлы и когда мне мешают работать». «Я знаю». «Вот и хорошо. Сварить вам кофе?» Он подумал, потянулся и сделал на перилах стойку на руках. Маша ахнула. Свитер великого писателя упал вниз, обнажив живот, и джинсы тоже поехали, открывая волосатые лодыжки. «Вы с ума сошли? Здесь высоко, вы упадете!» «Если упаду, ты меня похоронишь», — не слишком внятно от того, что стоял вниз головой, сказал он, — «ибо я убьюсь насмерть». Потом издал некий залихватский рык, словно подтверждающий его молодецкую удаль, описал ногами дугу и приземлился на площадку. Что-то жалобно зазвенело, и финал представления оказался смазан из-за люстры, которую он задел то ли головой, то ли рукой. «Дмитрий Андреевич, осторожней!» Люстра покачалась, но осталась висеть. И они перевели взгляд с потолка друг на друга. «Почему все мешают мне работать?» — осведомился великий писатель брюзгливо, словно не он только что выскочил на площадку с извинениями. «Почему я не могу сесть и спокойно написать свои 10 страниц или 20 страниц? Или 40? Почему я принужден вести какие-то идиотские разговоры, когда я до сих пор не знаю, как мне связать один труп со вторым? И вообще не знаю, связаны ли они. И когда это все кончится?» Голос звучал все тише, потому что писатель удалялся в сторону своего кабинета и, наконец, смолк совсем, потому что Родионов сильно захлопнул за собой дверь. Маша вздохнула с облегчением, постояла, прислушиваясь, и побежала вниз. Как все было бы просто, если бы у него был скверный характер. А еще лучше, если бы он был подлец, поедающий на завтрак беззащитных секретарш и чужих детей. Она бы тогда быстренько его разлюбила, освободилась и стала бы обычной сотрудницей, исполнительной, проницательной, деловой, профессиональной и какой угодно. Подлецом он решительно не был. И вообще он был хорошим начальником. Каждый раз, когда ему казалось, что она чем-то обижена, он смешно каялся, из командировок привозил ей подарки, а на 8 марта покупал мимозку. Мечта, а не начальник. Кроме того, думала Маша уныло, ожидая, пока закипит вода в чайнике, влюбиться в шефа — это просто классический сюжет для комедии или мелодрамы. Для жизни этот сюжет не подходит вовсе. И она понимает это лучше всех. Ну, а он ни о каких таких сюжетах не догадывается. И слава богу! Зазвонил телефон, и она проворно сняла трубку. Хотя в кабинете и не слышно, но на всякий случай стоило поспешить. «Да?» Молчание и какие-то потусторонние шорохи, вечные спутники стационарных квартирных телефонов. «Алло!» — повторила она с некоторым нажимом. Так бывало по нескольку раз в день. Аркадий Воздвиженский — знаменитость, и у него уйма поклонников, с которыми Маша всегда разговаривала вежливо, но непреклонно. «Алло!» «Скажи своему писаке, чтобы сидел в Москве и не рыпался», — проговорили в трубке отчетливо. «Как-нибудь в Киеве без него разберутся. А он...» «Вы ошиблись», — быстро сказала Маша и повесила трубку. «Что за идиотизм? Кто это может быть?» Телефон снова зазвонил, и было совершенно ясно, кто звонит, и она решила, что ни за что не снимет трубку. Чайник на плите тоненько свистнул, приноровился и наддал в полную силу. Маша быстро переставила его на холодную конфорку. Телефон звонил. У Дмитрия Андреевича в кабинете ничего не слышно. Она это точно знает. Телефон надрывался. Изоляцию делали так, чтобы звуки туда не проникали. И Маша сама проверяла. По мобильному звонила из кабинета на домашний номер. Телефон разрывался от звона. Может, подушкой его накрыть от греха подальше? На лестнице загрохотало, загремело и завыло. «Маша, какого черта ты трубку не берешь?» Значит, все-таки слышно. Она сорвала трубку с разорявшегося телефона, толкнула дверь в кладовку, нырнула туда и закрыла за собой дверь. «Алло, ты трубками не бросайся, курочка. Пробросаешься. Ты скажи ему, вперед пусть место себе на кладбище закажет. Какое больше нравится, то и закажет. А то, когда его привезут из Киева, выбирать он уж не сможет». «Вы ошиблись номером», — размеренно произнесла Маша. «Набирайте правильно». «Ты, курочка, язычок свой прикуси и слушай», — сказали в трубке весело. «Если твой козырь из Москвы хоть на шаг шагнет, будут ему полные вилы. Последние дни доживает. И не крутись ты, курочка, а слушай. Значит, ни в какую милицию ты не звонишь и никому ничего не рассказываешь. Говоришь своему писаке драному, чтоб в Москве сидел и не вылезал. Послушайте, заткни клюв, дура!» Миролюбиво посоветовали в трубке. «Ты чё, не въезжаешь, что ли? У тебя детей сколько, дура?» Маша Вепринцева уронила расписную чайную коробочку, которую держала в руке. В коробочке у нее хранились кофейные зерна. Она кофе собиралась варить. «Ну, что застыло-то? Лера и этот твой Сильвестр. Это сколько будет, посчитай? Ее посчитала?» Маша взялась за стену. «Ну, посчитала, значит. Вот если только слово одно скажешь, я сначала козлику твоему яйца отрежу, а потом подожду, посмотрю, как он без них скакать станет. А потом козочку, значит, приспособлю. И только после, после, золотая ты моя курочка, ножиком по горлу, да так, чтоб один другого видел, чтоб веселее помирать-то им. Поняла, что ли? Вы кто?» «Конь в пальто!» — моментально отозвался голос в трубке и радостно заржал. «Тебе не все равно, кто я, а? Ты поняла, дура, что ездить никуда не надо? Или повторить еще раз?» Маша швырнула трубку о стену, на которой висел телефон, и помчалась в входной двери. Трубка болталась и подпрыгивала на витом шнуре, и внутри нее болтался и подпрыгивал отвратительный голос, говоривший ей такое страшное, что она даже дышать больше не могла. В сумке был мобильный, и, натягивая пиджак, Маша пыталась его отыскать. В горле было сухо, и голова гудела, словно она швырнула трубку в собственную голову. Мобильный никак не находился, а она должна немедленно позвонить домой, прямо сейчас. «Господи, помоги мне! помоги мне немедленно. Маша!» Она не оглянулась, и даже по ее спине было ясно, что произошло что-то ужасное. Дмитрий Андреевич, который терпеть не мог, когда ему мешают, который и вышел только для того, чтобы устроить секретарше разнос за то, что та подняла в доме такой шум и практически устроила факельное шествие, мгновенно сбежал с лестницы и схватил ее за воротник пиджака, как нашкодившего школяра. Он умел отличать баловство и капризы от настоящих проблем. Маша. Она не могла найти телефон. В этом телефоне в данный момент был весь смысл ее жизни. Она должна позвонить и не может найти мобильник. «Маша, приди в себя!» Она искала. Дмитрий Андреевич вырвал у нее сумку, бросил ее на стол, потряс секретаршу за воротник и затолкал в кухню. Она сопротивлялась, но он был сильнее. «Так, в двух словах, что случилось?» Маша Вепринцева была обыкновенной женщиной, то есть самой обыкновенной. В героине сериала она решительно не годилась. Это только в сериале героиня, узнав от темных сил, что они ей угрожают, и выслушав требование никому ничего не говорить, в самом деле никому ничего не говорит. То есть свято верит в то, что темные силы плохого ей точно не посоветуют. Еще не было в природе ни одного сериала, где героиня немедленно рассказала бы о своих проблемах герою, а тот позвонил бы в милицию или в сыскное агентство, и проблемы бы моментально уладились. Впрочем, тогда и сериала бы никакого не вышло.